Король и граф, и те, кто прислуживали, сильно засмотрелись на этих девушек, и каждый из них хвалил про себя их красоту и сложение, а кроме того, их любезность и приветливость, но особенно приглянулись они королю. Он так внимательно осмотрел каждую часть их тела, когда они вышли из воды, что если б кто-нибудь кольнул его тогда, он бы и не почувствовал. Продолжая думать о них далее, еще не зная, кто они и что с ними, он почувствовал, что в его сердце поднимается горячее желание понравиться им, вследствие чего понял, что влюбился, если не примет предосторожности. А он и сам не знал, какая из двух более ему приглянулась, так они во всем были похожи друг на друга. Пробыв некоторое время с этими мыслями, он обратился к миссеру Нери и спросил, кто те девушки. На это миссер Нери ответил: «Государь, это мои две дочки-близнецы, из которых одной имя Джиневра Красотка, а другой Изотта Белокурая». Король очень похвалил их, побуждая его выдать их замуж. На это миссер Нери ответил, что это для него невозможно. Уже ничего не оставалось подать к ужину, кроме фруктов, когда явились обе девушки в прекраснейших тафтяных платьях с большими серебряными блюдами в руках, полными разных плодов, какие в ту пору года водились, и поставили их на стол перед королем. Сделав это, они, отступив немного, принялись петь песню, начинавшуюся словами «Куда я пришла, о Амур, о том рассказать невозможно». Они пели так сладко и приятно, что королю, с удовольствием смотревшему на них и их слушавшему, казалось, что сюда спустились и поют все ангельские лики. Пропев, они, колено преклонясь, почтительно попросили короля отпустить их. И хотя их удаление было ему и неприятно, он, тем не менее, по-видимому, охотно то позволил. Когда кончился ужин, и король со своими спутниками, сев на коней, покинул миссера Нери, они, беседуя о том и о сём, вернулись в королевский дворец. Здесь, скрывая свое увлечение и не будучи в состоянии, какие бы ни являлись важные дела, забыть красоту и прелести красавицы Джиневры, из любви к которой он полюбил и похожую на нее сестру, король так завяз в любовных сетях, что почти ни о чем ином не мог и думать, и, выставляя иные поводы, свел тесную дружбу с миссером Нери, очень часто посещая его прекрасный сад, чтобы увидеть Джиневру. Не будучи в состоянии терпеть долее и не находя иного способа, он набрел на мысль похитить у отца не одну девушку, а обеих, и рассказал о своей любви и о своем намерении графу Гвидо, который, как человек почтенный, отвечал ему. «Государь мой, я сильно удивляюсь тому, что вы мне говорите, и более чем кто-либо другой, так как, мне кажется, я лучше всех знал ваши нравы с вашего младенчества и по сей день, мне казалось, что в пору вашей юности, когда любовь должна была всего легче запустить в вас свои когти, я никогда не знавал за вами подобной страсти. Услышать, что теперь, когда вы уже близки к старости, вы отдались любви, такая для меня новость и так странна, что представляется мне чуть не дивом. И если б мне пристало упрекать вас, я хорошо знаю, что бы я вам сказал, приняв во внимание, что вы еще во всеоружии, в королевстве недавно забранном, среди народа незнакомого и полного обманов и предательств, всецело заняты великими заботами и важными делами, не успели еще утвердиться, а среди скольких дел нашли место для прельстительной любви». Это дело не великодушного короля, а малодушного юноши. Кроме того, что гораздо хуже, вы говорите, что намерены похитить обеих девушек у бедного рыцаря, который почтил вас в доме своем более, чем то позволяли его средства, который, дабы еще более учествовать вас, показал вам своих дочерей почти голыми, доказывая тем, как велико его доверие к вам и твердое убеждение, что вы — король, а не хищный волк. Неужели у вас так скоро исчезло из памяти, что насилие, учиненное женщинам Манфредом, открыли вам доступ в это царство? Какое совершилось когда-либо предательство, более достойное вечных мук, как не то, что у человека, вас чествующего, вы отнимаете его честь и надежду и утешение? Что бы сказали о вас, если бы вы это сделали? Вы, может быть, думаете, что было бы достаточным извинением сказать: «Я поступил так потому, что он гибелин»? Разве справедливость королей такова, чтобы поступать так с теми, кто бы они ни были, кто каким образом отдается в их руки? Я напомню вам, король, что величайшая вам слава, что вы победили Манфреда, но много выше победить самого себя, потому вам, которому достоит исправлять других, следует победить себя. Обуздайте свое желание и не пожелайте загрязнить таким пятном, что приобретено с такой славой. Эти слова горько уязвили душу короля и тем более опечалили его, чем более он считал их правдивыми. Потому, глубоко вздохнув, он сказал: «Граф, я поистине полагаю, что хорошо искусившемуся воину всякий другой враг, как бы силен он ни был, представится слабее и победить его легче, чем собственное вожделение. Но хотя мое горе велико и потребуются непомерные силы, ваши слова так меня возбудили, что мне следует показать вам на деле, прежде чем пройдет много дней, что как я умею побеждать других, так сумею обуздать и самого себя». После этих речей, спустя немного, король вернулся в Неаполь как для того, чтобы лишить себя возможности поступать нечестно, так и для того, чтобы вознаградить рыцаря за почет, полученный у него, и как не трудно было ему сделать другого обладателем того, что он сильно добивался для себя. Тем не менее он решился выдать замуж обеих девушек не как дочерей мессера Нери, а как своих собственных. Дав им согласие мессера Нери, великолепные приданные, он выдал красавицу Женевру за мессера Манфео де Полиции, а белокурую Изоту за мессера Гвильельмо де Ламания, именитых рыцарей и больших баронов. Выдав их, он невыразимо печальный отправился в Апулию и в постоянных трудах так подавил свое страстное вожделение, что, раздавив и сломав цепь любви, пока жил, остался свободным от этой страсти. Явятся, быть может, такие, которые скажут, что для короля было делом маловажным выдать замуж двух девушек, и с этим я соглашусь. Но я назову великим и величайшим делом, что так поступил влюбленный король, выдав замуж ту, которую он любил, не взяв от своей любви ни листка, ни цветка, ни плода. Вот как поступил великодушный король, высоко наградив именитого рыцаря, похвально почтив любимых девушек и мужественно победив самого себя.